Даліша Рей, Даріна Ром. Потанцюй со мною месяц. Глава первая. Парень был хорош, даже очень. Вернее, мужчина. Года 33-34. Тот идеальный возраст, когда бестолковая инфантильность давно прошла, а до превращения в ленивого лысого пузана еще далеко. Хотя такие, как этот, наверняка никогда не превращаются ни в плешивых, ни в пузатых. И в старости они остаются широкоплечими, узкобедрами, уверенными в себе вседовласыми мачо в окружении длинноногих красоток. Он стоял на кромке воды, засунув руки в карманы брюк и сквозь темные очки смотрел на море. Мимо меня, болтающийся в воде прямо напротив его носа. Почти 3 недели я жила в маленькой гостиничке под Сухумом, наслаждаясь майским абхазским солнцем, слегка прогревшимся морем и полным отсутствием других постояльцев. Хозяева, средних лет семейная пара, как могли, скрашивали мое, как они считали, одиночество, приглашая к себе по вечерам пить чай, а по утрам кофе. Днем они работали, готовя гостиницу к предстоящему курортному сезону, а я занималась своими делами. Меня более чем устраивало такое существование. Пустая гостиница, безлюдный пляж, ночная тишина и дневная южная истома. Мужчина продолжал стоять, увязая босыми стопами в песке. Только снял очки и теперь смотрел на море синими-синими глазами. По-прежнему мимо меня, словно я пластиковый буёк, за который нельзя заплывать. «Марк! Маркуша! Иди сюда, котик!» В дверях гостиницы показалась длинноногая фигуристая девушка и призывно замахала красавцу рукой. «Ну, конечно!» Разве мог он приехать отдыхать один? Таких мужчин всегда сопровождает или грудастая красотка, бельевая модель, или длинноногая лань с оленьими глазами. Непонятно только, чего они притащились в скромную Абхазию вместо Франции, Испании или хотя бы Турции. Я с головой ушла под воду, уверена, что когда вынырну, красавец уже умчится к своей секс-бомбе и даст мне спокойно вытащить на берег мой совсем не секси-зад. А то я уже начала постукивать зубами от холода. В мае температура Черного моря далеко не кипяток. Просидев под водой до загоревшихся огнем легких, я вылетела на поверхность, жадно хватая кислород, и чуть не застонала от досады. Красавец, как ни в чем не бывало, стоял на том же месте. Только смотрел прямо на мою посиневшую физиономию, облепленную мокрыми волосами. «Вы там живете? Вы русалочка?» Губы мужчины дрогнули в усмешке. Он вернул очки на свой идеальный нос и теперь рассматривал меня сквозь их зеркальную поверхность. Надеюсь, так ему не видно приятный голубой оттенок моей задубевшей кожи. «Я замерзалочка!» Тихонько буркнула себе под нос. Но он, кажется, услышал. Во всяком случае, уголки четко очерченных твердых губ как-то подозрительно дернулись. «А вас ваша девушка звала?» Решила я намекнуть, что пора ему проваливать и дать мне возможность вылезти из воды. «Я слышал». И продолжил стоять, засунув руки в карманы своих дорогущих льняных брюк. «Да что же ты к своей пассии не торопишься-то? Я ведь тут в воде сдохну, но по твоим взглядам на берег выходить не буду». Я опять занырнула в воду, а когда выскочила на поверхность, красавец неспешно удалялся в сторону гостиницы, где в дверях нетерпеливо подпрыгивала его грудастая подружка. Беззастенчиво поглазев на его подтянутый зад и широкие плечи под белой футболкой, я, наконец, выбралась из воды и, стуча зубами от холода, кинулась к лежаку. Обернулась полотенцем и, убедившись, что парочка скрылась за дверью, побежала к боковому входу, откуда до моего номера было ближе всего.